Здравствуйте! Сегодня наша тема – Николай Лесков, его место в русской литературе, в истории русской литературы, в истории нашей культуры и в истории нашей современности. По долгу лектора, который взялся читать вам лекцию о Николае Лескове, я вам сообщу годы жизни. Родился в 1831, умер в 1895. Можно запомнить эти цифры сходу? Можно, если сообразить, что 1831 год находится точнёхонько посередине между 1825 и 1837, то есть точнёхонько посередине между восстанием декабристов, когда под ударом и под угрозой оказался весь общественный и государственный строй России, и убийством национального гения. Это год рождения. Год смерти, 895-й. Что потом произошло? Ходынка. И последний царь-миротворец Александр III, который Россию хорошо подморозил, ушел в небытие. А на его место пришел Николай II, которого звали Кровавым. И что началось потом, вы знаете из курса истории. Таким образом, годы жизни Лескова приходятся как раз на вот это вот относительно мирное время, которое впоследствии некоторые критики назвали русской духовной Элладой, а другие по-прежнему считали, что это жуткий разгул крепостничества. Вот Лесков в этой ситуации прожил свои годы. Прожил годы страшной борьбы, в ходе которой его отрицали и справа, и слева. Слева, понимаете, кто? Либералы, которых потом назвали революционными демократами. Там и Герцен, там и Чернышевский, вся красная линия. Это левая. Справа ретрограды, так называемые, охранители. И вот между двумя этими станами Лесков провел жизнь. Причем, когда он умирал, он запретил надгробные речи о себе. Почему запретил, чтобы о нем даже говорили на смертном одре? То ли не верил, что такие речи будут искренне, то ли не верил в свое право на них. Он, агрессивный жизнелюб, за 64 года наживший себе легион врагов, сплошные рубцы и шрамы, вынесший из литературных и нелитературных схваток, упрямо гнувший свою линию в переменчивом русском междоусобии XIX века, его века. А может, просто не умел сгибаться вместе с теми, кто сгибался. Дерзко шел против течения, когда другие плыли по течению. Не хотел крутиться среди тех, кто крутился в водоворотах политики. Умирал он с вызовом. Последнюю смертную простуду схватил почти нарочно. Надо же было больному с грудной жабой ухарски проехаться в санях по февральскому ветру. Он умирал оставленным, если не отверженным. И, наверное, он вспоминал свое детство и юность. Он родился на Орловщине, в сельце, куда мать приехала рожать на каникулы. Воспитывался в орловских местах, освященных гением Тургенева. Гимназию он не кончил, он выпускных экзаменов не сдал, пошел служить, а потом переехал в Киев и там продолжал служить, где? В рекрутском присутствии. То есть он видел все эти страшные сцены ухода навербованных солдат в рекруты. Он все это наблюдал, молоденький. И затем вышло так, что муж одной из его теток, англичанин по фамилии Шкотт, который был предприниматель, как сейчас сказали бы, ездил по всей России, торговал. И Лесков начал с ним ездить, как он сказал, от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру. Сейчас там Красноярск. Он всю эту Россию то с барки, то из воска наблюдал. И этот опыт, накопленный им с самого начала его пути, позволил ему стать уникальным знатоком русской реальности. Не только в фактуре ее, но и в том ее качестве, которое было неведомо даже таким гениям, как Достоевский и Толстой. Недаром с Достоевским у Лескова была решительная полемика, решительная и жесткая со стороны Достоевского по поводу запечатленного ангела. А Толстой и сказал в финале их переписки, что это писатель будущего. Так что в тогдашней дерущейся России, где правые и левые в упор не видели друг друга и готовились к последней схватке, которая и произошла в 20 веке, даже и тогда, даже и в личном плане жизни Лескова все мечено возобновляющимся и возобновляющимся одиночеством. Горько прошла частная жизнь. Семейный кров не утихомирил разожженных с молоду страстей. А с молоду был Лесков, по его собственному определению, настоящим агелом, то есть сатаной и антиподом ангела. Он часто говорил о себе: «Я агел». Описал при этом очарованных странников, описал при этом запечатленного ангела. Из двух его жен одна была оставлена и тихо догорела в психолечебнице, другая жена ушла сама. Из двоих детей дочь вызывала у отца насмешки, сын вызывал ревность и гнев. Не знал старик, умирая у сына на руках, что спасет его наследие и архив, и любовно собранные семейные предания. Именно сын Андрей Николаевич, сидящий с кислородной подушкой в доме на Фурштадтской, около задыхающегося, умирающего старика. Но чтобы вы почувствовали это, почему его такая, у него была такая судьба, я вам сейчас напомню самые интересные сюжеты из его произведений. Главная, первая сенсация, которая когда-то этого молоденького журналиста сделала известным в литературных кругах, и напечатался он тогда в журнале Достоевского, это «Леди Макбет Мценского уезда». В ту пору шекспировские образы и шекспировские мотивы были вообще в ходу в русской литературе. Там что кто-то из Щегровского уезда, там кто, но это обязательно были фигуры шекспировские. Гамлет там какой-нибудь. И вот Лесков взял «Леди Макбет», кровавую эту самую героиню, и показал, как она любит, как она отдается любви. Один из самых известных женских персонажей Николая Лескова – Катерина Измайлова, главная героиня повести «Леди Макбет Мценского уезда». Эта женщина совершает одно преступление за другим, не останавливается буквально ни перед чем, лишь бы добиться любви Сергея. Лесков здесь полемизирует и с Достоевским, и с Толстым. В отличие от героев Достоевского, в сознании Катерины нет ни понятия преступления, ни понятия раскаяния, ни понятия греха. Она ведет себя просто как животное, каждый раз реагируя на те события, которые происходят вокруг нее. Толстой убежден в том, что простой человек, естественный человек, природный человек, благ, он добр. Лесков говорит совершенно иное. Природный человек – зверь. Он совершенно непредсказуем, его сознание – это некая черная дыра. Вот такой вызов получил читатель в 60-е годы из уст Николая Лескова. Будете читать, ответьте только на один вопрос. Зачем надо было убивать? Потому что любила? Вот он. А что кричал ей человек, которого она убивала? Что же это, варвары, так делаете? Вон отсюда! Вот в слове «варвары» и было то лесковское, главное, спрятанное мироощущение. «Все мы варвары», – почувствовал он. «Нас только что под кустом наседка высидела. Мы не крещены, мы еще только оглашены, как христиане». И вот это вот внутреннее, непредсказуемое, варварское, хотя вместе с тем истинное по чувствам мироощущение человека – было тем открытием, которое сделал Лесков. И оно имело колоссальное потом воздействие на людей. «Леди Макбет Мценского уезда» стала для русской души, для женской души вот таким испытанием. Любовь и кровь, любовь и насилие, любовь и варварское мироощущение. Не та любовь, которая заповедана нам Христом, и не та, которую мы хотели ввести в порядке преображения нового ветхого Адама в нового, это революционная была программа перевоспитания масс, нет, вот это внутреннее, глубинное ощущение варварства и истинности эмоций. Это был Лесков. Я думаю, что вам обязательно нужно прочесть из всех романов Лескова, обязательно прочесть самый великий его роман «Соборяне». «Соборяне», где в центре оказываются три священника, один из которых, второй, Беневоленский, он тихо присутствует при том, что происходит. Другой, Туберозов, главное действующее лицо, громогласно проповедует нравственность, мораль, понимая, что это все невозможно осуществить. Есть еще третий, в этой поповке так называемый, третий диакон, громогласный диакон Ахилла Десницын. Ахилла, носящий имя великого греческого героя, и вроде бы как унаследовавший эту мощь физическую и душевную, эту широту, это очень русский характер. И вместе с тем, в том, как Лесков его обрисовывает, есть какая-то внутренняя не улыбка, не усмешка, а тревога. Ну, а что касается до русского человека у Лескова, то он, конечно, не так прост, как сам хочет себе показаться. И если один из лесковских героев носит чуть-чуть искаженное имя Ахилла, греческого героя, то рядом с Ахиллом, как известно, был еще один греческий герой – Одиссей. А Одиссей был какой? Хитро умный. Так вот, мы когда брали греческую веру, мы очень хотели унаследовать греческое хитроумие и жить, как тот же один грек Илларион нам объяснил, и жить мы захотели не по закону, в котором никакого хитроумия не надо, а по благодати, где любовь идет впереди закона. И вот это вот русское бытие, русское житие по любви и по благодати, а не по закону, было то, что очень хорошо, очень остро чувствовал Лесков. Его герой был очарованный, его герой был странник. Как часто бывает у Лескова, в «Очарованном страннике» можно увидеть черты самых разных жанров. Можно увидеть приметы жития, все-таки здесь есть и покаяние, и преображение грешника, есть скитание по миру от греха, здесь есть искупление вины, покаяние, герой видит пророческие сны. А с другой стороны, здесь есть черты авантюрного романа, и они тоже необычайно сильны. Все-таки множество профессий, ролей, он и крепостной, и форейтор, и дворовый граф АК, и нянька, и смотритель, и невольник в татарских кочевьях, он объездчик лошадей, он солдат, он участник войны на Кавказе, актер в петербургском балагане и так далее. И это важно прежде всего потому, что о герое до конца мы не узнаем. Путь героя не завершен. Герой в пути, и это главное. Странствует его герой не просто по полям и лесам, по дорогам, по тропам России. Его герой странствует, потому что он не может найти окончательного пристанища душе. Этот герой непредсказуем по своей природе. Он действительно очарован, и он действительно странник. Будете читать, почувствуйте это. Я уж не говорю о том, что фамилия его Флягин, как все у великого писателя, имеет подспудный смысл. Без фляги на боку русский человек очароваться не может. Он без этого не справится с непредсказуемой действительностью. А Лесков писал именно непредсказуемого героя. В 70-е годы Николай Лесков создает цикл рассказов и повестей о праведниках. Это очень трудная задача – изобразить средствами литературы идеального человека. Эту задачу не смог решить Гоголь. Он сжег рукопись второго тома «Мертвых душ», а именно во втором томе он должен был изобразить прекрасного образцового человека. В лесковский цикл вошли такие известные вещи, как «Однодум», «Несмертельный голован», «Очарованный странник» и другие. Лесков сумел избежать крайности. Его праведник словно бы не знает о своей праведности. Он ничего не проповедует. Он часто совершает какие-то двусмысленные поступки, как, например, герой повести «Несмертельный голован». Лесков пишет не житие, а настоящую историю жизни человека, поступки которого оказываются праведными, как будто бы даже помимо его специального намерения. Так Лескову удалось сделать то, что не удалось достигнуть Гоголю. Самое замечательное произведение Лескова – это «Запечатленный ангел». история, написанная действительно изографом, написанная тончайшим, ироническим и вместе с тем влюбленным пером. Это история того, как ангел, запечатленный на иконе, помогает людям выпрямиться. И там есть такая финальная сцена, я не буду вам пересказывать, вы сами это почувствуете. И коварство, и влюбленность Лескова. В финале там они по мостику идут, если вы помните, с тем, чтобы осветить эту икону. На самом деле Лесков-то описывал реальность, и в реальности они пошли. За водкой, за флягой на тот берег. Ну и что? А Лесков написал «Свет в этих душах». И потом даже был какой-то спор. Ну так это что же? Не клевета ли это на русского человека, который без водки шагу сделать не может? Нет, это понимание его внутренней драматичности этого человека. Русский человек действует в непредсказуемых ситуациях. И лесковский герой именно в непредсказуемых ситуациях действует как очарованный герой, как странник, который подчиняется своей внутренней вере. А логики там можно не искать. Логика там у Лескова лишь в его оппонентах. Скажем, если возьмете роман «На ножах» или вы возьмете роман «Некуда», вы найдете даже в «Соборянах» какого-нибудь Термасесова, найдете либерала, он действует по своей логике. Найдете ретрограда, тот тоже действует по своей логике. А Лесков между этими станами идет по зыбкой почве. И зыбкая почва-то и есть то, что он знает лучше других. Ну, если брать из последних его вещей самую острую и интересную, которая, что называется, взорвалась в нашем сознании во время Великой Отечественной войны. Эта вещь написана в 80-е годы. Это «Железная воля». В 80-е годы, что, надо сказать, происходило с нашими старыми соседями-немцами? В Германии в ту пору вызревал совершенно новый психологический тип. Раньше Русь знала какого немца? Карла Ивановича из толстовского детства, учителя музыки, замечательного, мирного, тихого немца, у которого вместо железного государства был целый ворох маленьких провинций, земель. И они говорили, никогда не говорили «мы германцы», они говорили «мы из Тюрингии», «мы из Саксонии». И вместо этого должен был прийти совершенно новый немец. Историки знают его имя, это Бисмарк. И он на месте этого вороха миролюбивых, таких вот маленьких бывших княжеств, таких земель, из которых вербовались философы. Ведь что знала Россия? Училась у Гегеля, у Канта, у Фейербаха, училась музыке у Баха, у Бетховена. Вот это все было. Вот это был наш немец. И вдруг вместо этого возникает немец, который громит Францию. Мы-то до этого считали, что французы – главные воители. И вот в 1870 году вся Европа увидела совершенно другого немца. Это был воин, солдат, которого нельзя было превзойти в предсказуемых ситуациях. А русский в предсказуемых ситуациях уступает немцу. Но в непредсказуемых русский человек неодолим. Лесков почувствовал это в 80-е годы. И он написал немецкого инженера, делового, работягу, логичного, последовательного, пекторалис, Гуга Карлович. И он что-то такое приехал строить и натыкается на русскую непредсказуемость. Сапроныч, которого все дважды два пять, а вообще не поймешь, где что. И этот немец возмущается нелогичностью русских и погибает от того, что русские обкормили его блинами. От русского гостеприимства этот немец гибнет от заворота кишок. Вот эта вот железная воля, которая казалась курьезом, анекдотом, как все, что у Лескова делалось тогда. И тогда, значит, Сапроныч, вот непредсказуемый, невероятный, он немцу и дал урок. Вот тебя объелся русскими блинами, не пробуй больше. Будете читать, попробуйте себе представить эту страшную ситуацию Второй мировой войны, когда два великих народа, русские и немцы, составившие славу мировой культуры, и те, и эти, хотя и по-разному, чего не могли поделить. И, наконец, последняя вещь, на которую я хочу сосредоточить ваше внимание, это левша. Надо всего одну ее ножку подробности под весь мелкоскоп подвести. Петельно на каждую пяточку глядеть, которая наступает. Ну, помилуй, скажи, ведь это очень сильно мелко. Ну, а что ж делать? Если только так нашу работу и можно увидеть. Только тогда все уделение-то и скажется. Ага. Видите, я лучше всех знаю, что мои русские меня не обманут. Лесков что написал? Пародию на русский характер? Или словословие русскому характеру? Он что написал? Умельца, который посрамил других умельцев? Или озорняка, который ради того, чтобы показать себя, испортил изделие? И зачем этот мастер в Англию, которого отправил, перепил английского шкипера? Он что хотел этим сказать? Что он умнее или наоборот, что дурее? Вот вы не ответите на этот вопрос однозначно. Русский разум неотделим от показной дури, от притворства. Русский человек, живущий не по закону, а по благодати, как раз и виртуозно умеет придуриваться. И Лесков это очень хорошо чувствовал. Давай держать ахинское парей. Какое? Такое, чтоб ничего. В одиночку не пить, а все пить заровно. Началось у их пари еще у Твердиземном море. И шли они все наравне, и друг другу не уступали. В ту пору, когда Суворин издавал собрание сочинений Лескова, оно плохо расходилось. Народу было не до этого всего, а серьезные романы Лескова или его байки, вот эти вот анекдотические байки, не очень читались. И вдруг появляется Левша. Левша, который мгновенно был воспринят как истинная народная легенда, как что-то фольклорное, не имеющее прямого авторства. И сколько Лесков потом мне рассказывал, что он эту историю сочинил, когда жил там-то и там-то под Питером, вот в Сестрорецке там. И вот там он придумал этого Левшу, выдумал все. И возник этот миф о Левше. Кто такой и откуда будете? Есть ли паспорт или какой другой документ? А Левша говорит. Мне бы пару слов государю сказать. У англичан ружья кирпичом не чистят. Вот бы у нас не чистили бы, а? Храни бог войны, они же стрелять не годятся. На что ли, русской? Итак, в результате, каково место Лескова в русской литературе? Нет, это не место изографа, который украшивал нас словесным мастерством, украшал нашу жизнь словесным изяществом. Нет, это не место вечного отступника, который не мог никак согласовать свои позиции ни с левыми, ни с правыми, и вечно уходил куда-то. Это место рядом с Достоевским и с Толстым, самыми великими гениями русской литературы. С гениями, которые определили место русской литературы и русской культуры в мировом развитии, в развитии человечества. Где же там Лесков? Я предложил бы вам такую метафору. Если Толстой пишет «Небо, которое простирается над нами», «Небо, которое увидел князь Андрей, лежа на поле со знаменем в руках», Толстой эту верхнюю бездну почувствовал, измерил и предложил нам в качестве шатра нашей реальности. Если Достоевский, в отличие от Толстого, видел нижнюю бездну, темную бездну человека, в том числе русского человека, видел его потенциальное бесовство, которое и реализовалось у него художественно в романе «Бесы», если Толстой и Достоевский видели вот эти две бездны, верхнюю и нижнюю, то Лесков шел между этими безднами по зыбкой непредсказуемой почве тогдашней реальности и говорил: почва зыбкая, психология неустойчива, русский человек непредсказуемый, он одновременно и силен, и слаб, но в этой непредсказуемости он неодолим. Такого Лескова помнить и знать. Он помогает нам понять, что с нами происходит. И когда с нами происходит что-то непредвиденное, непредсказуемое, неодолимое и невозможное, мы вспоминаем Лескова. Он это все предчувствовал. Спасибо.